«Никаких колебаний», – констатировал Рюга. «Как на экзамене». «Хорошо». Он посмотрел на меня. В его глазах не было осуждения, только холодное одобрение. Это самое важное для мечника – не колебаться. Он быстро обыскал тела, забирая свитки и доказательства. Чоунины подошли, их лица были бледными. Для них это тоже был шок, видеть такую эффективность и хладнокровие у ребенка. Они принялись за работу по скрытию следов. Я стоял в стороне, держа хиромекари. Меч казался невероятно тяжелым в этот момент, но не от усталости, от веса произошедшего. Три жизни, отняты мной в этом бою, с хиромекареем. Внутри, спокойствие и удовлетворение. Голод временно утолен. «Миссия завершена», — сказал Рюга, возвращаясь ко мне. «Цель устранена. Успех». Он посмотрел на меня. «Это было твое боевое крещение, Акио. Ты справился». Мы двинулись обратно в Киригакуре. Туман рассеивался, утреннее солнце слабо пробивалось сквозь деревья. Но для меня мир оставался в оттенках серого и красного. Я был другим, хищником, вышедшим на новую ступень, с легендарным мечом в руке. Цена бесстрашия требовала реальных действий, и я заплатил ее сполна в этот день, и готов был платить снова. Глава 18. Горечь отца. Запах саке, табака и пота. Вот обычный аромат бара в Киригакуре поздним вечером. Место, где шиноби могли сбросить напряжение после миссии, поделиться новостями или слухами, и на время забыть о тумане и опасностях, подстерегающих за стенами деревни. Четверо чоунинов сидели за невысоким деревянным столом. Их протекторы Киригакури тускло поблескивали в тусклом свете фонарей. Бутылки опустошались с завидной скоростью. Среди них сидел Кагетера. Его лицо было немного более осунувшимся, чем обычно, взгляд задумчивый. Тяжесть последних событий, возвращение Акио с выпускного экзамена и их немой, полный шок и разговор, все это давило на него. Но здесь, среди товарищей, он пытался держать маску усталого, но справляющегося со своими обязанностями шиноби. «Кагетера, ты чего притих?» – громко спросил один из чоунинов, здоровяк с широким лицом и шрамом через бровь. Его звали Изума. «Твоя-то смена закончилась, расслабься». «Да так», – отозвался Кагетера, наливая себе еще саке. «Устал что-то. Миссия была на прошлой неделе, жесткая». «Жесткая, говоришь?» Второй чоунин, Шимура, с более едким выражением лица, усмехнулся. «Это тебе не твоего сопляка тренировать, да, твоя-то главная миссия, я слышал, завершилась куда более успешно». Разговор резко свернул на то, что Кагетера пытался избегать. Другие чоунины за столом, еще двое, Рюкин и Танака, тоже оживились. Новость о сыне Кагетеры, ставшем мечником, уже разлетелась по деревне, став предметом пересудов, удивления и страха. «О, точно!» – воскликнул Рюкин, опуская свою кружку. «Кагетера, ты же теперь отец элиты. Сам Мизукаге его выбрал. Генин, и сразу в семь. Это что-то». В его голосе была искренняя примесь восхищения и легкой зависти. «Ты хоть радуешься-то, старик?» – спросил Танака, глядя на Кагетеру с любопытством. «Такой успех! Твой сын, он же превзошел тебя, даже по статусу!» Кагетера выдавил из себя улыбку, которая, он знал, выглядела неестественно. Гордость. Он должен чувствовать гордость. Его сын, мечник, это невероятно. Это то, о чем он сам не смел и мечтать в его возрасте. Но, радуюсь, конечно, ответил он, стараясь придать голосу твердость. Большая честь для нашей семьи, и для Акио. Он усердно тренировался. Усердно, не то слово, судя по тому, что говорят, протянул Шимура, его взгляд стал оценивающим. Говорят, он там всех-всех убрал, без колебаний, как будто он создан для этого. В этот момент дверь бара снова скрипнула, и вошли двое шиноби в стандартной форме чоунинов. Уставшие, в легкой пыли, но целые. Я узнал их, это были те самые двое, кто был в команде Рюги и моего сына на недавней миссии. Их звали Кинджи и Хироши. Они подошли к стойке, заказали напитки, но заметив стол чоунинов, среди которых был Кагетера, подошли поздороваться. «Кагетера-сан», — сказал Кинджи, его лицо, еще недавно бледное на миссии, теперь было просто уставшим. «Не ожидали тебя здесь увидеть, ребята». «Только с миссии?» — спросил Кагетера, почувствовав новый прилив напряжения. «Его сын был с ними, он увидели». «Да, только вернулись», — ответил Хироши. Его взгляд задержался на Кагетере с каким-то странным выражением, смесью уважения, неловкости и, возможно, страха. «Миссия прошла успешно. Цель устранена». «Устранена? Хорошо. Все целы?» Изума перебил, интересуясь деталями миссии. «Все целы. Благодаря Рюге-сенсею и Акио-куну, Кинджи произнес имя моего сына с заметным колебанием. Внимание за столом сфокусировалось на этих двух. Шимура, чувствуя, что приближается что-то интересное, налил им саке. «О, вы были с ним на миссии? Рассказывайте, что там наш маленький мечник вытворял?» Кагетара сидел молча, его взгляд был прикован к Кинджи и Хироши. Его сердце начало биться быстрее. Он слышал слухи о экзамене, но миссия — первая миссия в поле, с элитным шиноби. Что там произошло? Что они видели? Кинджи и Хироши переглянулись. Видимо, для них это тоже был непростой разговор. Но отказать старшим чоунинам в баре, да еще и отцу того самого мечника, было невозможно. Кинджи начал рассказывать. Сначала, общая информация. Путь. Приближение к границе. Обнаружение шиноби камня. 3 человека. Рюга-сенсей быстро разработал план, говорил он. Он взял на себя двоих с одной стороны, а Кио-куну приказал убрать одного с другой. Мы с Хироши должны были прикрывать. Он сделал паузу, выпил саки залпом. «И как справился маленький мечник?» — спросил Рюкин с насмешкой. Лицо Кинджи стало серьезным. Вся усталость куда-то ушла. Он посмотрел прямо на Кагетару. «Справился, Кагетара-сан. Справился даже слишком». Он начал описывать. И с каждым словом атмосфера за столом менялась. Шум бара отступил на задний план. Остался только голос Кинджи, рассказывающий о событиях той ночи. Он двигался не как ребенок. «Быстро, бесшумно», — говорил Кинджи. Его глаза смотрели куда-то вдаль, вспоминая увиденное. Шиноби камня даже не услышал его. Акио-кун вышел и просто ударил. Сразу. Мечом. Хироши кивнул. «Да, я видел только конец. Но удар чистый был. Прямо вот». Он сделал жест рукой у шеи. Лицо Кагетары стало бледнеть. «Удар мечом. В горло. Сразу. Без колебаний. Его сын. Он убил его?» — тихо спросил Танака. Его голос был полон шока. «Убил», — подтвердил Кинджи. Его взгляд снова встретился с взглядом Кагетары. Мгновенно. Ни крика, ни шанса. Просто рухнул. Он сделал еще одну паузу, а потом начался бой с остальными. Кинджи и Хироши по очереди рассказывали о битве, о ярости Рюги-сенсея, как он расправлялся с двумя шиноби камня, и о действиях Акио, как он не остался в стороне, а бросился на помощь Рюге, как использовал Хиромекари. «У него меч тот, что Мизукаге дал», — говорил Хироши. Его голос звучал с благоговением и страхом. «Легенда. Он его оживил, что ли? Менял форму меча прямо в бою. На два клинка разделял. Использовал воду, молнию. Это было страшно красиво». «Страшно», — повторил Кагетара. Его голос был едва слышен. «А добивал как?» — продолжил Кинджи, и в его голосе прозвучал шок, который он, похоже, еще не пережил. «Рюга-сенсей, он сильный, да, но Акио-кун, он не просто дрался, он охотился, выбирал момент, и когда ранил противника, он не останавливался, он заканчивал, жестоко, эффективно». Он написал, как Акио добивал второго шиноби камня, удар мечом, пронзающий жизненно важные органы, без колебаний, без эмоций. В его глазах, — перебил Хироши, словно это было самое важное, — в его глазах не было ничего, ну, кроме сосредоточенности, как будто он просто делал работу, чисто, спокойно. Он посмотрел на Кагетару с неловкой искренностью. «Кагетара-сан, твой сын, он прирожденный шиноби, прирожденный убийца. Я такого я не видел, даже среди чоунинов. Он пугает». Четверо чоунинов сидели в тишине, глядя на двух своих товарищей, вернувшихся с миссии, и на Кагетару, отца того, о ком шел рассказ. Лицо Кагетары было пепельным. Он больше не пытался выдавить улыбку, не пытался казаться гордым. Уведомление Мизукаге, статус мечника, все это исчезло. Осталось только одно. Его сын, ребенок, которого он учил бросать кунай. Ребенок, который стал тем, кого описали Кинджи и Хироши. Прирожденный убийца, с 8 лет. Он не колебался, — прошептал Кагетара, вспоминая слова учителя Казуки после экзамена. И слова этих двоих сейчас, ни секунды. «Кагетара-сан», — подтвердил Кинджи, его тон был сочувствующим. Он видел боль отца, как будто это его стихия. Танака налил Кагетаре еще саке, но тот даже не заметил. Он смотрел в пространство, глаза стеклянные. Его сын, гордость, мечник и монстр, способный убивать с холодным спокойствием и, возможно, даже наслаждением. Этого они не сказали прямо, но это читалось между строк. «Он жив», — прошептал Кагетара, ухватившись за единственную соломинку, как говорил жене. Но теперь этот факт не приносил утешения, он приносил ужас. Его сын жив, и он такой, Другие чуунины за столом сидели молча, не зная, что сказать. Они видели гордость отца, когда сын стал мечником. Теперь они видели, что это стоило. Кагетара поднял взгляд на Кинджия и Хироши. В его глазах не было злости, только невыносимая боль. «Спасибо, что рассказали», его голос звучал сломленно. «Теперь я понял. Понял, насколько глубок этот путь, на который вступил его сын, и насколько далеко он уже ушел от мира нормальных людей». Шумбар вернулся, но для Кагетары он звучал как далекий гул. Он сидел одинокий в своем кошмаре, слушая рассказы очевидцев о своем сыне, убийце тумана. Его сын жив, и это было самым страшным осознанием из всех. Глава 19. Вызов мечника. Сигнал прозвучал резко, пронзительно, не оставляя сомнений. Ни учебная тревога, ни сигнал о приближении врага к периметру. Этот сигнал, разнесшийся над Киригакури, означал только одно – война. Мгновенно деревню охватил хаос. Напряжение последних лет, которое витало в воздухе, вырвалось наружу безудержным потоком. Крики людей, бегущих по улицам, ищущих убежища или собирающих близких. Звуки закрывающихся ставней, запирающихся дверей. Суета – повсюду. Шиноби, их обычная настороженность сменилась мрачной сосредоточенностью. Они двигались быстро, собираясь в отряды, направляясь к казармам, к пунктам сбора. Их лица были мрачными, лишенными эмоций, но в глазах горела решимость, готовность к бою, к смерти. Кипиш. Вот самое подходящее слово. Улей, который взорвался. Моя первая война в этом мире. И она началась. Я находился на тренировочном полигоне мечников, отрабатывая с Хиромикареем новые комбинации, которым учил Рюга-сенсей. Звук сирены достиг нас, прорвался сквозь сосредоточенность тренировки. Рюга замер. Его парные клинки перестали петь в воздухе. Он поднял голову, вслушиваясь в звуки деревни. Я тоже остановился. Пот стекал по лицу, мышцы ныли. Но усталость исчезла, сменившись знакомым возбуждением. Война. Она началась. То, чего я ждал. То, к чему готовился. Война. Тихо произнес Рюга. Его голос был лишен удивления, только констатация факта. Они ждали этого, все ждали. Он повернулся ко мне, его взгляд был серьезен. Тренировка окончена, Акио. Твое обучение переходит на новый уровень. Теперь все, подготовка к реальному бою, жди распоряжений. Я кивнул, чувствуя, как голод внутри разгорается с новой силой. Не просто жажда действия, жажда применения навыков. Жажда хаоса, в котором я смогу проявить себя. Голос эхом вторил. Началось. Наконец-то. Наша стихия. Мы собирались покинуть полигон, чтобы вернуться к резиденции и ждать приказов, как вдруг у входа появилась новая фигура. Массивная, внушительная, с огромным, обернутым бинтами мечом за спиной. Его аура была подавляющей. Рюга, прозвучал низкий, грудной голос. Слышал сигнал? Да, Джуза, ответил Рюга, кивнув вошедшему. Война, объявили. Джуза Бива, владелец кубики Рибача, один из тех, кого я видел в кабинете Мизукаге. Его взгляд скользнул по Рюге, затем остановился на мне. Ребенок, с Хиромикареем на поясе. Значит, началось. Джуза усмехнулся, жесткость этого мира была видна даже в его улыбке. И ты здесь, маленький мечник. Он подошел ближе, его взгляд изучал меня с неприкрытым интересом. Рюга говорит, ты быстро учишься. И экзамен прошел убедительно. Он остановился в паре метров от меня. Его присутствие ощущалось как присутствие скалы. Сила, от которой веяло опасностью. Ну что, сопляк, его взгляд стал острым, вызывающим. Хочешь проверить свою готовность перед тем, как тебя бросит в настоящую мясорубку? Или испугался? Он кивнул на мой меч. Устроим спарринг, только клинки. Посмотрим, как ты управляешься с легендой. Вызов. Прямой. От одного из семи мечников. Возможность проверить себя, Хиромикарея и все, чему учил Рюга, против настоящей элиты. В глазах Джузе не было злой насмешки, только прагматичное желание оценить нового члена их группы. «Я не испугался», — ответил я, мой голос был ровным, без колебаний. Голод внутри, усиленный вызовом, стал почти невыносимым. Это была еще одна возможность. Возможность показать, возможность проверить. Рюга посмотрел на меня, затем на Джуза. Он знал, что отказать, значит показать слабость. А в этом мире слабость – это смерть. Джуза, он только получил меч. И после экзамена. Тем более интересно, перебил Джуза. Посмотрим, как он справляется под давлением. И как его новая игрушка себя ведет. Он занял боевую стойку. Кубики Рибача, огромный и грозный, вышел из-под бинтов. Его клинок тускло поблескивал. От него веяло аурой мощи, способной рубить все на своем пути. Или ты, Рюга, боишься, что я сломаю твоего нового ученика до того, как его успеют использовать? Я уверен в своем ученике, ответил Рюга. В его голосе прозвучала сталь. Он отошел в сторону, становясь наблюдателем. Но будь осторожен, Джуза, он быстро учится, и он не колеблется. Джуза усмехнулся, без колебаний, отлично, именно такие нам и нужны. Он снова перевел взгляд на меня, в его глазах горел огонек предвкушения хорошего боя. Готов, малыш? Я снял Хиромекари из пояса, он ощущался тяжелым и полным потенциала. Мое тело было готово, несмотря на усталость. Мой разум был ясен, сосредоточен на противнике. Джуза Бива, владелец кубики Рибача, легенда. Это будет настоящая проверка. Всегда готов, ответил я, принимая боевую стойку. Хиромекари в руке. Началось. Джуза атаковал первым. Невероятная скорость для его размера. Кубики Рибача обрушился на меня с силой горной лавины. Чистая, сокрушительная мощь. Я увернулся от прямого удара, используя скорость и контроль чакры, чтобы скользнуть в сторону. Воздух завибрировал от силы его замаха. От одного блока обычным мечом мой клинок разлетелся бы в щепки. Но у меня был Хиромекари. Я парировал следующий удар кубики Рибача, направляя чакру в Хиромекари, делая его плотнее, тверже. Звон стали был оглушительным. По рукам прошла вибрация, чуть не выбив меч. Его сила была огромна. Я не пытался блокировать его напрямую. Моя стратегия – использовать его размер и мощь против него самого. Скорость, уклонение, удары по уязвимым точкам. Мой меч – не для прямого столкновения, а для точных режущих ударов, для трансформаций. Джуза наседал, его удары следовали один за другим, создавая вихрь стали. Я уворачивался, отступал, искал бреши. Хиромекари в моей руке стал отвечать. Я концентрировал чакру воды, делая его движения более текучими, непредсказуемыми. Концентрировал молнию, для ускорения ударов. «Неплохо двигаешься», – прорычал Джуза. Его голос был полон уважения к моему умению уклоняться. Он менял тактику, пытаясь загнать меня в угол. Я разделил Хиромекари на два клинка. Они запели в воздухе, атакуя Джуза с разных направлений. Он отреагировал мгновенно, используя кубики Рибача как щит и оружие, одновременно отбивая мои клинки. Звон стал еще яростнее. Я провел атаку, один клинок отвлек, второй нацелился в ногу. Джуза ушел, но не полностью. Лезвие скользнуло по плотной ткани его брюк, оставляя неглубокий порез. Кровь выступила. Внутри, всплеск, радость. Я ранил его, легенду. Голос ликовал. Видишь, наша сила, бей. Джуза усмехнулся. Уже кровь, быстрый ты, малыш. Но этого мало. Он атаковал с новой силой, его движения стали еще агрессивнее. Я использовал замену тела, уйдя из-под его удара. Появился сбоку, готовый контратаковать. Джуза развернулся с удивительной скоростью. Он ожидал этого. Бой перешел в фазу обмена техниками и позициями. Я использовал Буншинов для отвлечения, заставляя его отвлекаться на иллюзии. Использовал замену, чтобы уходить от его сокрушительных атак. Он пытался использовать свойства кубики Рибача, его вес, возможность восстанавливаться от крови. Я нацелился на его руки, на его захват. Мои удары Хиромекареем, точные, быстрые, нацеленные на суставы, на мышцы. Боль – лучшее отвлечение. Джуза получил еще несколько порезов, неглубоких, но болезненных. Он начал тяжело дышать, но и я чувствовал усталость. Мой запас чакры, пусть и контролируемый, не был безграничен, а Хиромекари потреблял энергию. «Неплохо держишься, сопляк», – прорычал Джуза, его голос был полон уважения, смешанного с яростью. «У тебя есть потенциал, и меч тебя слушается». Я не ответил, только сосредоточился на следующем движении. Бой продолжался. Это не была битва не на жизнь, а на смерть. Рюга Сенси не позволил бы, но она была жестокой, реальной. Я чувствовал силу Джуза, его опыт, и он чувствовал мою скорость, мою точность, мою решимость. В какой-то момент Джуза провел удар огромной силы, нацеленный на землю под моими ногами, пытаясь подбросить камни или лишить меня опоры. Я ушел от удара, но почувствовал вибрацию по всей земле. Его сила была разрушительной. Я решил использовать Хиромекари по-другому. Концентрируя максимум доступной чакры воды и молнии, я трансформировал Хиромекари в его самую массивную форму, гигантский клинок, похожий на молот. О, удивился Джуза, увидев трансформацию. Мой удар был не фехтовальным. Это был удар грубой силы, направленный на его кубики Рибача, когда он только поднимал его после предыдущего удара. Сокрушающий удар. Два легендарных меча столкнулись с оглушительным грохотом. Воздух взорвался. Я почувствовал, как по рукам проходит обратный удар невероятной силы. Джуза отшатнулся, кубик Рибача дрогнул в его руках. Этого было достаточно. Достаточно. Голос Рюги Сенсея прозвучал четко. Он вышел вперед, становясь между нами. Мы с Джуза тяжело дышали, мечи опущены. На наших телах следы боя. Порезы, синяки, усталость. Но мы стояли. Джуза опустил кубики Рибача. Улыбнулся, уже без жестокости, с уважением. «Неплохо, малыш», — сказал он. «Очень неплохо. Ты не просто машешь этой штукой. Ты сражаешься с ней». Он кивнул на Хиромекари. «И ты не боишься. Это главное». Он подошел ко мне, протянул руку. Жест уважения между воинами. Я пожал ее. Его хватка была сильной. «У тебя есть потенциал», — сказал Джуза. «И ты только начал. Интересно будет посмотреть, кем ты станешь на поле боя». Я кивнул. Усталость накатывала, но внутреннее удовлетворение было огромным. Я выстоял, проверил себя, проверил Хиромекари и получил признание одного из семи. Рюга Сенсей подошел к нам. «Война началась, Джуза», — сказал он. «Скоро нас вызовут». «Знаю», — ответил Джуза. Его взгляд стал мрачным. «Это и хорошо. Посмотрим, как наш маленький мечник проявит себя там. Настоящее боевое крещение». Я убрал Хиромекари в ножны. Меч был тяжелым, но теперь этот вес был символом моей новой реальности. Война, бой, легендарный меч, элитные учителя. Все, к чему я стремился. Воздух на полигоне, еще минуту назад наполненный напряжением спарринга, теперь пропитался предвкушением грядущего. Войны, моего шанса. Я готов. Глава 20. Приказ об аннигиляции. Сигнал войны все еще звенел в ушах деревни, но в резиденции Мизукаге хаос сменился ледяной сосредоточенностью. Приказ прибыть немедленно застал меня в разгар подготовки к вероятной отправке на фронт. Одежда, снаряжение, Хиромекари на поясе, все было готово. Чувство ожидания сменилось чувством приближения чего-то большого. Я прошел через усиленные посты охраны, ощущая на себе уважительные и немногочисленные взгляды. Двери в кабинет Мизукаге распахнулись, и я вошел в помещение, которое теперь казалось центром мироздания кровавого тумана. В кабинете находился третий Мизукаге, его фигура в тени капюшона излучала власть, и рядом с ним семеро шиноби, семеро ниндзя-мечников тумана. Впервые я видел полный состав ныне живущей группы. Их ауры сливались в единое, подавляющее поле силы и смертоносности. Я быстро оценил присутствующих, сверяясь со своими знаниями и недавним представлением. Джуза Бива, его массивная фигура и кубики Рибача за спиной внушали физическую мощь Кушимару Куриарари, его тощая фигура и тонкая Нуибари рядом говорили о точности и коварстве Джинина Кибина, с его громоздким Кабутавари, символом разрушения Фугуки Суиказан, с его Самихадой, излучающей ауру поглощения и опасности Райгаринга, один из владельцев парных Киба, его взгляд был острым, в нем чувствовалась скорость молнии Рюга Кабура, мой наставник, спокойный, но скрывающий силу в своих парных клинках, и седьмой, тот, кого не было в прошлый раз, мужчина с мечом-свитком за спиной, Игора Шибакуфу, владелец Шибуки, меча взрывающейся капли, его аура была нестабильной, непредсказуемой, все семеро, легендарные убийцы, и я, восьмой член этой группы, самый новый, самый юный. Мой Хиромекари на поясе казался крошечным по сравнению с их клинками, но я чувствовал его потенциал. Семь ниндзя-мечников тумана. Название. А их здесь семеро. Плюс я. Значит, нас восемь. Противоречие для обычных людей, может быть. Но в этом мире, в военное время, название – это традиция, символ. Фактическая численность – это ресурс. Если деревне нужно восемь таких инструментов, значит, их будет восемь. Прагматично, логично, цинично. Моя стихия. Я остановился, поклонившись Мизукаге. Мизукаге сама. Акио, кивнул Мизукаге, его голос был ровным. Он обвел взглядом мечников, затем меня. Вы все собраны. Семеро мечников тумана. Он сделал паузу, и атмосфера стала еще более напряженной. Как вы знаете, война объявлена. Великие деревни готовятся бросить друг другу вызов на полях сражений. Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету, его шаги были медленными, расчетливыми. Наш туман он не представляет для других деревень такого интереса, как, например, Коноха. У нас нет обширных плодородных земель, нет огромных природных ресурсов, нет древних кланов, чьи территории нужно захватить ради символизма или наследия. Он остановился, глядя в окно, откуда виден был серый, окутанный туманом пейзаж. Поэтому нам нет смысла сидеть в обороне. Наш приоритет в этой войне – нападение, использование преимуществ там, где другие отвлечены. Он повернулся к мечникам, его взгляд стал острым, как бритва. Основная масса сил других деревень будет нацелена на Канаху, на ее ресурсы, на ее территории, на ее статус центра мира Шиноби. Это создаст хаос и отвлечение. И именно в этом хаосе будет действовать Киригакури. Он обвел нас взглядом. И в этом хаосе будете действовать вы, семеро мечников тумана. Вы будете находиться в моем прямом подчинении. Голос Мизукаге стал жестким, не допускающим возражений. Вы не будете участвовать в крупномасштабных фронтовых сражениях, как обычные войска. Только если я отдам такой приказ. Он смотрел на каждого из нас, и в его взгляде читалось полное понимание нашей природы и нашей роли. Ваша задача – специальные операции, удары в тылу врага, уничтожение ключевых целей, диверсии, миссии, которые требуют исключительной силы, точности и отсутствия морали. Мечники слушали молча, их лица отражали профессиональную готовность. Джузебива усмехнулся, он явно предвкушал такие миссии. Кушимару и Джинин сохраняли обычную невозмутимость. Фугуки, Райга, Игора Шибакуфу и Рюга, их глаза горели огнем готовности к действию. Мой взгляд тоже был прикован к Мизукаге. Эта стратегия была логична, идеально подходила для такого инструмента, как семь мечников, и идеально подходила мне. «Вопросы по общей стратегии есть?» – спросил Мизукаге. Джузебива выступил чуть вперед. «Когда выдвигаемся, Мизукаге сама. И куда? Немедленно. Как только получите приказ и подготовитесь», – ответил Мизукаге. «Куда? Ваша первая миссия в этой войне не будет на фронте против Канахи или другой великой деревни». Он снова сделал паузу, и атмосфера в кабинете стала еще более плотной. «Это была не просто миссия. У нас в стране есть внутренняя проблема», – начал Мизукаге, его голос стал чуть тише, но от этого не менее зловещим. «Клан Кагуя». Несколько мечников напряглись при упоминании этого имени. «Я вспомнил, что знал о клане Кагуя из аниме. Их уникальный кепки гинкай, их дикость, их жажду битвы. Они никогда не подчинялись никому», — продолжил Мизукаге. «Дикие, неконтролируемые. И сейчас, чувствуя нарастающий хаос войны, они переходят все границы. Нападают на наши крестьянские деревни. Грабят, насилуют, убивают, сеют хаос. Это нужно прекратить». Его взгляд обвел мечников. «Они сильны, обладают своим кепки гинкаем, но у них нет стратегии. Они сражаются дико, полагаясь только на грубую силу и жажду крови». Он посмотрел прямо на меня. «Жажда крови. Да, это мне знакомо. По нашим данным», Мизукаге вернулся к столу, взял свиток. «Их клан насчитывает примерно 138 человек. Из них, примерно 59 воинов, способных сражаться, способных убивать». Он посмотрел на нас, и в его глазах читалась холодная, безжалостная воля. «Ваша особая миссия – аннигиляция», произнес он слово четко, «раздельно. Выдвигаетесь к местам их недавних нападений, выслеживаете их, находите их поселение или место сбора, и уничтожаете всех воинов». Его взгляд не дрогнул. 59 человек. Никто не должен остаться в живых из тех, кто способен нести оружие. Мечники слушали, их лица выражали лишь сосредоточенность. Уничтожение клана звучит как серьезная задача, и как возможность для хорошей битвы. Стариков тех, кто уже не воин, женщин и детей, продолжил Мизукаге, их уничтожать не обязательно. Если сможете взять их живыми, приведите в деревню, они могут быть полезны в будущем. Его слова были лишены эмоций, просто прагматика ресурсов. Уничтожить воинов, захватить остальных, Кушимару повторил приказ, его голос был низким. Именно, подтвердил Мизукаге, вы справитесь с этим, вы, семь мечников, вы элита, они, просто дикари, полагающиеся на силу. Ваша стратегия, ваши уникальные навыки и ваше оружие дадут вам преимущество. Это будет проверка. Он посмотрел на нас, и в его глазах читалась уверенность. Уверенность в своем инструменте. Уверенность в нашей способности выполнить этот жестокий приказ. Подготовка займет не больше нескольких часов, сказал Мизукаге, завершая брифинг. Получите все необходимые сведения и снаряжение у офицеров штаба. Выдвигайтесь до рассвета. Никаких промедлений. Мы все кивнули. Приказ был ясен, жесток, идеально подходил для семи мечников, идеально подходил мне. Уничтожение клана. Первая миссия в полном составе, почти, и с таким приказом. Выходя из кабинета Мизукаге, я шел среди остальных мечников. Их ауры сливались в единое поле силы, нацеленное на одну цель. Мой собственный голод внутри он пел. Уничтожение. Кровь. Битва против дикарей. Это было то, чего я ждал. Рядом шел Рюга Сенси. Его лицо было спокойным. За ним, Джузабива, его улыбка была мрачной. Остальные тоже выглядели готовыми. Мы, семь мечников тумана. Наша первая миссия в этой войне, и она будет кровавой. Пояснение от автора по поводу семи ниндзя-мечников тумана. Привет. Хочу добавить небольшое пояснение для тех, кто внимательно следит за сюжетом и, возможно, знает канон мира Наруто. Как вы заметили, группа носит традиционное название «Семь ниндзя-мечников тумана», связанное с семью легендарными мечами. Однако, в нашей истории, на данный момент после выпуска Акио и собрания в глав живых членов этой элитной группы стало 8, включая нашего главного героя. Почему так? Название «Семь мечников» является историческим символом и ориентиром, но в реалиях военного времени, когда нужны максимально эффективные инструменты, и с появлением исключительных талантов, таких как Акио, деревня Киригакури может временно расширять состав этой элитной группы, превышая традиционную цифру. Численность может колебаться в зависимости от потребностей и наличия достойных кандидатов, но название остается прежним символом силы. Так что, это не ошибка в подсчетах, а намеренный момент в рамках нашей истории, показывающий адаптивность и прагматизм Киригакури в условиях войны. Надеюсь, это пояснение снимает возможные вопросы и не мешает наслаждаться дальнейшей историей. Глава 21. Жажда крови. Туман Киригакури остался позади, растворяясь в холодной дымке предрассветного воздуха. Мы двигались на восток, вглубь страны воды, к границе с неизвестностью, где в последний раз видели следы клана Кагуя. 8 теней, скользящих по местности. 8 мечников тумана. Джуза с его кубики Рибача, Кушимару с Нуибари, Джинин с Кабутавари, Фугуки с Самихадой, Райга с Киба, Рюга с его парными клинками, Игора Шибакуфу с Шибуки, и я, с Хиромикареем. Мой меч ощущался как продолжение руки, его потенциал ждал своего часа. Миссия была ясна: выследить клан Кагуя, найти их воинов, 59 человек, и аннигилировать их, женщин и детей, захватить живыми. Приказ Мизукаге. Приказ, идеально соответствующий моей натуре. Клан Кагуя, я помнил о них, дикие, без стратегии, полагающиеся на грубую силу и костные кепки гинкай, кочевники, живущие набегами. Это объясняло, почему их нужно выслеживать, они не сидят на месте, уничтожают одну деревню, грабят, убивают, насилуют и двигаются к следующей, оставляя за собой кровавый след и пепел. Именно этот след мы и шли искать. Путь был долгим и монотонным. Пробирались через густые леса, переходили мелкие реки, скользили по болотам, привычным для страны воды. Рюга Сенси шел впереди, его опыт следопыта был неоспорим. Остальные мечники двигались слаженно, каждый чувствовал другого, даже без явных сигналов. Мы были командой, командой убийц. Разговоры были редкими, сосредоточенными на миссии. Особенности местности, возможные ловушки, повадки клана Кагуя, известные по старым донесениям. Упоминалась их дикость, их непредсказуемость, их способность вытаскивать кости из своего тела как оружие. Знание из прошлой жизни подтверждалось и дополнялось информацией от мечников. «Они не знают дзюцу в нашем понимании», — говорил Кушимару. Его тонкий голос был почти не слышен, только их кепки гинкай. Но оно может быть смертельным в ближнем бою, острые как бритва кости. «Их сила в жестокости», — добавил Джуза. Его голос звучал глубоко. «Они давят массы и не знают страха, только жажду битвы». Его кубики Рибача слабо вибрировал за спиной, он тоже предвкушал бой. Я слушал, впитывая каждое слово, анализировал. Дикие, непредсказуемые, сильны в ближнем бою, нет стратегии, костяное оружие. Это было похоже на битву против зверей, но с человеческой формой и смертоносным оружием, которое они могут создать из себя самих. Первую уничтоженную деревню мы нашли к концу второго дня пути. Картина была ужасающей. Это было не просто разрушение. Это был ад, сотворенный руками. Дома сожжены дотла, уцелевшие стены покрыты кровью и жуткими знаками. Тела повсюду. Мужчины, женщины, дети. Убиты с немыслимой жестокостью. Искалечены. Насильно. Грабеж – лишь побочный эффект их дикой натуры. Они убивали и разрушали ради самого процесса. Запах смерти, гари, крови – он ударил в ноздри, заставляя даже мечников сжаться. Это был другой уровень жестокости, даже для нас. Нечистые убийства на экзамене или на миссии. Безумная, бессмысленная бойня. Рюга-сенси, его лицо было напряжено, приказал нам осмотреть место, найти следы. Мы двигались среди ужаса, наши взгляды были суровыми. Чувств в обычном понимании их не было, только холодная, профессиональная оценка ущерба и поиска информации. Но картина была настолько отвратительной, что даже во мне что-то шевельнулось. Не сожаление, просто признание масштаба безумия. Следы ведут на юг, доложил Джуза, его голос был мрачным. Большая группа, двигались быстро, мы нашли их след, грубый, оставляющий вырванные с корнем кусты и сломанные деревья, они не скрывались. Кочевники, не считающие нужным прятать свои движения. Наша охота продолжилась. Теперь, с четким направлением, следующие дни слились в преследование. Шли по следу, который становился все свежее. Натыкались на их стоянки, временные, грязные, со следами недавней трапезы и, снова кровью. Они питались убитыми животными, но, возможно, не только ими. И вот, рано утром пятого дня пути, мы услышали звуки, недалеко. Крики, женские, детские, мужские, полные ужаса и боли, звуки разрушения. Это была еще одна крестьянская деревня. Под атакой мы двинулись быстрее, бесшумно, но стремительно. Приближаясь, картина стала видна сквозь деревья. Деревня горела, дым поднимался к небу, и среди пламени и разрушения двигались они, члены клана Кагуя. Примерно десяток, 10 воинов, высокие, с бледной кожей. Их лица искажены диким весельем, из их тел торчали костяные наросты, на локтях, на плечах, на костяшках пальцев, оружие, которое они создавали из себя самих. Они смеялись, ломали дома, тащили кричащих крестьян, убивали с немыслимой жестокостью, используя свое костяное оружие. Я увидел, как один из них, с огромным костяным шипом, пронзил человека насквозь, как другой, его рука превратилась в костяную пилу, расчленил тело, и женщины, я услышал их крики, крик ужаса, невыносимой боли и насилия. Картина была шокирующей, даже после всего, что я видел. Это была не битва, это была бойня, безумная, отвратительная, но ужас длился лишь мгновение, затем пришла сосредоточенность. Это были они, 10 воинов Кагуя, цель, и они были отвлечены своим зверством, идеальная возможность для аннигиляции. 10 целей, тихо сказал Джуза. Его голос звучал низко и мрачно, и они заняты. «Аннигиляция!» – прозвучал голос Фугуки Суиказана. Его самихода за спиной словно зарычала. Рюга-сенси кивнул. Его глаза горели холодной яростью. Не от морального возмущения, от вида неуправляемого хаоса, который нужно подавить. План прежний. Быстро. Чисто. Не дать им среагировать. Он обвел нас взглядом. «Воины!» Только уничтожение. Остальные, живыми, если возможно. Никаких лишних движений. Никаких колебаний. Акио, Рюга посмотрел на меня. Ты со мной, с фланга. Игараши и Райга, с другого. Джуза, Кушимару, Джинин и Фугуки, основной удар с фронта. Сблизиться максимально незаметно. Есть. 8 голосов. 8 теней. Мы двинулись, обходя деревню, используя лес как прикрытие. Сердце билось ровно. Голод он вернулся с новой силой. Но теперь был пронизан холодным гневом от увиденного, неправедным гневом, гневом от вида неуместного, бессмысленного хаоса, который я мог бы упорядочить. Мы вышли из леса, дистанция, несколько десятков метров. Они все еще были заняты своим зверством, не ожидали. Вперед, команда Джуза, 8 мечников бросились в атаку, не с криками, а с рыком, смертоносным молчанием. Я бежал рядом с Рюгой, Хиромекари в руке, его клинок слабо светился, готовый к трансформации. Цели, 10 воинов Кагуя. Моя цель, ближайшие из них, которые окажутся на моем пути. Первый клан Кагуя, заметивший нас, взревел, дико, не по-человечески. Он бросился на нас, его руки превратились в острые костяные клинки. За ним, другие, 10 зверей, бросающихся в бой без стратегии, только с яростью. Столкновение было мгновенным и яростным. Металл столкнулся с костью. Легендарные клинки, с примитивным, но смертоносным костяным оружием. Рядом со мной Рюга-сенси вступил в бой. Его парные клинки двигались в безумном, жестоком танце. Он не уклонялся от костяных атак, он парировал их, резал их своими тяжелыми саблями. Кровь летела, костяные обломки отлетали в стороны. Его движения были сильными, сокрушающими. Моя цель – Кагуя с костяным молотом на руке. Он бросился на меня, Его глаза горели безумием. Мощный замах. Я не стал блокировать молот напрямую. Ушел в сторону, используя скорость. Мой хиромекари разделился на два клинка. Я атаковал с двух флангов. Один клинок нацелен в бок, второй – в ногу. Кагуя взревел, пытаясь защититься костяной броней, но мои клинки, усиленные молнией, были быстрее. Они пронзили кость, вошли в плоть. Он закричал от боли, его движения стали замедленными. Я не дал ему опомниться. Мои клинки снова двигались, рассекая, пронзая. Кости и плоть разлетались в стороны. Кровь фонтаном ударила мне в лицо, в одежду. Внутри – всплеск, яростный, дикий. Это была чистая, первобытная битва, и я был в ее центре. Убивал, своим мечом, своими руками. Голод был ненасытен. Да, бей, убей их всех. Голос кричал, захлебываясь восторгом. Наша стихия – кровь. Я двигался от одной цели к другой. 8 мечников против 10 Кагуя. Битва была неравной в плане навыков и оружия, но Кагуя компенсировали это своей силой, яростью и непредсказуемостью. Джу зарубил кубики Рибача, сокрушая костяную броню и тела. Кушимару использовал Нуибари, пронзая противников насквозь, связывая их своей нитью. Джинин дробил Кабутавари, разбивая костяные щиты и ломая кости. Фугуки выпускал Самихаду, которая жадно поглощала чакру Кагуя и наносила ужасные раны своими чешуями. Райга двигался со скоростью молнии, его клинки Киба оставляли электрифицированные раны. Игора Шибакуфу взрывал вокруг себя, используя шибуки, создавая хаос и разрушение. Я был частью этого вихря смерти. Мой хиромекари, везде. То два клинка, режущие с невероятной скоростью и точностью. То один массивный меч, сокрушающий костяные выросты. То клинок, пронизанный молнией, парализующий и прожигающий. То клинок, окутанный водой, делающий мои движения невидимыми. Я получил несколько ударов. Острые костяные шипы Кагуя оставляли болезненные порезы и ссадины на моей коже и одежде. Удар костяного молота по руке, я успел подставить предплечье, усилив его чакрой, но боль пронзила до костей. Легкие ранения, но реальные. Кровь текла по моей руке, но я не останавливался. Боль лишь усиливала сосредоточенность и голод. Я убивал, не оглушал, убивал. Удары мечом, нацеленные на сердце, голову, горло, позвоночник. Каждая смерть Кагуя, всплеск экстаза, крик боли, окончательное падение тела. Я видел, как один из Кагуя с костяным шипом на руке бросился на Кушимару. Кушимару ушел, нить Нуибари выскочила, опутывая противника. Кагуя пытался вырваться, его кости ломались. Кушимару подошел и хладнокровно, одним точным ударом Нуибари, пронзил его мозг через глазницу. Чисто, жестоко, эффективно. Джуза, его кубики Рибача был весь в крови и костных обломках, сокрушал последнюю Кагуя, которая пыталась защититься огромным костяным щитом. Молот кубики Рибача опустился, разбивая щит вдребезги, затем удар клинком, разрубающий Кагуя пополам. Море крови. Я сам столкнулся с Кагуя, чья рука превратилась в острый костяной клинок. Мы обменивались ударами. Меч против кости. Звон. Искра. Его движения были дикими, непредсказуемыми. Мои, расчетливыми, быстрыми. Я уклонился от его выпада. Мой хиромекари, окутанный молнией, прошел через его руку, не просто отрезал, а раздробил кости плоть электрическим ударом. Он взревел. Мое движение, завершающий удар мечом в грудь, сердце. 10 воинов Кагуя. Битва была яростной, кровавой, но короткой. 8 мечников тумана против 10 дикарей. Результат был предрешен, но он был достигнут ценой крови и боли. Мы стояли посреди горящей деревни, кругом, тела воинов Кагуя, искалеченные, расчлененные, убитые с безжалостной эффективностью, земля пропитана кровью, запах смерти, гари и саке. Кто-то из Кагуя, видимо, успел добраться до деревенских запасов, стоял в воздухе. Остальные члены клана Кагуя, женщины, дети, старики, были согнаны в центр деревни, окруженные оставшимися в живых крестьянами. Их было очень мало, и несколькими мечниками, которые закончили бой первыми. Их лица были полны ужаса. Они видели, как их воинов, их защитников, их героев уничтожили. Мы, 8 мечников, стояли, тяжело дыша. Наша одежда была порвана, покрыта кровью и грязью. У всех были раны, легкие порезы от костяного оружия, синяки от ударов, ссадины, легкие ранения, но свидетельство того, что даже дикари могут задеть. Мой хиромекари в руке словно светился. Я чувствовал его силу и свою силу. Голод был утолен временно. Удовлетворение было глубоким. холодным. Я выполнил приказ, уничтожил, пролил кровь. В реальном бою, в составе элитной команды, воины уничтожены. Голос Джуза был хриплым. Все 59, он посмотрел на Рюгу. Рюга покачал головой. Нет, только 10. Те, кто был здесь, остальных нужно найти. Он обвел взглядом горящую деревню, тела, но эти 10 больше не причинят вреда. Остальные воины Кагуя, вся их сила, были где-то еще. Это была лишь разведка боем, не аннигиляция всего клана, как звучал приказ. Только первый шаг. Рюга Сенси подошел к нам, осмотрел каждого, оценил раны. Его взгляд задержался на мне, на моем Хиромикарии. «Хорошая работа, Акио», — сказал он. Его тон был лишен эмоций, но в нем чувствовалось признание. «Ты показал, на что способен с клинком. Быстро, эффективно, без колебаний и безжалостно». Он кивнул на тела воинов Кагуя. «Ты выполнил приказ. Именно так и должен действовать мечник тумана». Я кивнул. Усталость накатывала, но внутренний триумф был сильнее. Я прошел боевое крещение с легендарным мечом, рядом с элитой, и я доказал, что мое место среди них – не случайность. Голос внутри затих, удовлетворенный масштабом произошедшего, но я знал, что это только начало. Аннигиляция всего клана еще впереди, и война только набирала обороты. Мы собрались, обыскали тела воинов Кагуя, получили краткий отчет от мечников, которые собирали женщин и детей. Их лица были пустыми. Это была просто работа. Первая миссия. Кровавая, жестокая, идеальная. Цена бесстрашия требовала действия и крови, и я предоставил ее в избытке. Мой путь только начинается. Глава 22. Охота продолжается. Запах крови и гари еще стоял в воздухе разрушенной деревни, когда мы, 8 мечников тумана, возобновили преследование. 10 воинов Кагуя лежали мертвыми, их тела, изуродованные, сломанные, безжалостно уничтоженные. Первая ступень аннигиляции пройдена, но Мизукаге приказал уничтожить 59, оставалось еще 49, основная часть их воинской силы. Мы оставили позади кричащих от ужаса крестьян, немногих выживших, и согнанных в одно место женщин и детей Кагуя. Их предстояло конвоировать в деревню другим шиноби, которых должны были прислать. Наша задача была иной. Наша задача была впереди. Выследить, найти, истребить. Рюга Сенси снова шел впереди. Его взгляд был острым, выискивая следы на земле, на сломанных ветках, в сдвинутых камнях. Клан Кагуя не был мастерами скрытности, но они были кочевниками, постоянно в движении, и их след не всегда было легко читать, особенно когда они двигались быстро. Мы пробирались через густые леса, поднимались по крутым горным склонам, пересекали болота, пропитанные влагой. Часы слежения сливались в однообразный поток, прерываемый лишь короткими остановками для оценки направления или отдыха. Разговоры были минимальны, сосредоточенность на задаче. Я шел, мои чувства были обострены. Я чувствовал землю под ногами, каждое дуновение ветра, каждый звук леса. Мой хиромекарий на поясе казался холодным, ожидающим. Голод внутри был приглушен недавним боем, но не исчез, он ждал следующей возможности. 2 дня мы шли по следу, 2 дня тишины, прерываемой только звуками наших шагов и шепотом ветра. След вел все дальше на север, в более дикие, безлюдные районы страны Воды. Кагуя явно уходили подальше от населенных пунктов после первой стычки, возможно, осознав, что за ними идет кто-то, кто не позволит им безнаказанно резвиться. И вот, к середине 3-го дня, след стал горячее, недалеко. Мы почувствовали их чакру, дикую, хаотичную, мощную. Большая группа, примерно 15 воинов. Они остановились на привал у подножия скалы, не ожидая, что их настигнут так быстро. 15 целей, тихо сказал Джуза. Его кубики рибача слабо завибрировал за спиной. Рюга Сенси кивнул. Его глаза горели холодным огнем охотника. План прежний, обходим. Заходим с нескольких сторон. Никаких сигналов, только действие. Аннигиляция. Мы разошлись, скользя между деревьями, используя особенности местности как прикрытие. Сердце билось ровно, готовясь к предстоящему. Голод вернулся с новой силой, требуя крови. Мы атаковали внезапно. 8 теней, обрушившихся на 15 отдыхающих воинов Кагуя. Их реакция была мгновенной. Шок, ярость, активация кепки Гинкая. Костяные шипы вырвались из тел, костяные клинки сформировались на руках. Они взревели и бросились в бой без стратегии, только с яростью. Битва началась. Яростная, кровавая, беспощадная. 8 мечников тумана против 15 диких воинов, полагающихся на свою силу и костяное оружие. Я бросился в самую гущу, хиромекарий в руке. Он разделился на два клинка, двигаясь с невероятной скоростью. Моя первая цель – Кагуя с костяным копьем. Я ушел от его прямого выпада, скользнув под руку, и мои клинки, усиленные молнией, пронзили его тело под ребрами. Всплеск крови, крик у боли. Он рухнул, дергаясь. Один. Внутри, все тот же всплеск экстаза. Голос ликовал. Наша охота. Я не останавливался. Перешел к следующей цели, Кагуя с телом, покрытым костяной броней. Мой хиромекарий превратился в огромный молот. Удар. Сокрушающая сила. Костяная броня треснула. Под ней, плоть и кровь. Кагуя взревел от боли и ярости, пытаясь ударить костяным кулаком. Я увернулся, хиромекарий снова стал двумя клинками, рассекающими плоть. Голова отлетела в сторону, тело безвольно упало. 2. Кровь заливала землю. Джу зарубил кубики Рибача, его меч оставлял за собой груды изуродованных тел. Кушимару пронзал Нуибари, связывая противников нитью и добивая точными ударами. Джинин дробил Кабутавари, ломая кости и разрывая тела. Фугуки поглощал чакру, оставляя Кагуя без сил, прежде чем его Самихада завершал работу. Райга и Игарашибакуфу двигались с невероятной скоростью, их электрические и взрывные атаки разрывали ряды противника. Рюга в ближнем бою был неудержим, его парные клинки оставляли за собой кровавый след. Я был в центре этого вихря смерти. Мой хиромекарий, везде. То два клинка, режущие с невероятной скоростью и точностью. То один массивный меч, сокрушающий костяные выросты. То клинок, пронизанный молнией, парализующий и прожигающий. То клинок, окутанный водой, делающий мои движения невидимыми. Я получал удары, костяные выросты оставляли порезы и синяки. Боль лишь усиливала сосредоточенность и голод. Я убивал, пронзал, рассекал, рубил. Каждая смерть, всплеск силы, триумфа. Голос кричал во мне, подгоняя, наслаждаясь. Я стал вихрем стали и крови. Бой был яростным, но недолгим. 8 мечников против 15 дикарей. Результат предрешен. 15 тел Кагуя остались лежать на поляне. Изуродованные, расчлененные, истекающие кровью. Счет воинов Кагуя уменьшился. 10 плюс 15 равно 25. Осталось еще 34. Мы стояли, тяжело дыша, покрытые кровью и грязью. Легкие ранения, порезы, ушибы, пара выбитых зубов у кого-то из мечников. Ничего серьезного, но мы чувствовали усталость и предвкушение. Аннигиляция продолжилась. Мы снова взяли след. Кагуя разделились, или уходит к основному поселению. След вел дальше на север, вглубь диких земель. Следующие дни были похожи на предыдущие, но с нарастающим напряжением. Мы находили их небольшими группами. 5 воинов здесь, 8 там, 12 в другом месте. Каждая встреча – битва. Кровавая, безжалостная, без лишних слов. Просто уничтожение. Встреча 3. Группа из 8 воинов. Мы настигли их на перевале. Короткая, жестокая схватка среди камней. Я сражался с 3. Хиромекарий, то клинок, то молот, оставлял за собой кровавый след. Я пронзал тела, разбивал кости. Кровь летела в лицо. Внутри, все тот же экстаз. 8 тел Кагуя остались лежать на перевале. Счет, 25 плюс 8 равно 33. Осталось 26. Встреча 4. 12 воинов, у реки. Они пытались использовать воду, чтобы замедлить нас, создать иллюзии. Но вода и молния, мои стихии. Я вошел в их среду. Хиромекарий, окутанный водой, двигался невидимо. Молния пронзала. Бой в воде был быстрым и жестоким. Я топил их, резал, разбивал. Кровь окрашивала воду. 12 тел в реке. Счет, 33 плюс 12 равно 45. Осталось 14. Встреча 5. 7 воинов. Пытались устроить засаду в пещере. Мы их выкурили и уничтожили. Бой в замкнутом пространстве был еще более кровавым. Я использовал парные клинки, двигаясь быстро в тесноте, оставляя за собой изуродованные тела. 7 тел в пещере. Счет. 45 плюс 7 равно 52. Осталось 7. Встреча 6. Остатки. Последние 7 воинов. Видимо, те, кто сбежал из предыдущих стычек или были отдельно. Мы выследили их в густом лесу. Они были отчаянными. Знали, что это конец. Бросились в свой последний бой с безумной яростью. Это была финальная охота на воинов Кагуя. Мы были измотаны, с накапливающимися ранами, но наша решимость была абсолютной. 7 мечников, 8, против последних 7 воинов Кагуя. Бой был коротким, но яростным. Последние отчаянные попытки дикарей против методичной, безжалостной машины убийства. Я убил двоих из них. Одного разрубил Хиромикареем в форме гигантского клинка. Второго пронзил двумя клинками в сердце. Их крики оборвались. Остальные мечники завершили работу. Джуза сокрушил последнего. Мы стояли посреди леса. 7 тел Кагуя лежали вокруг нас, изуродованные, мертвые. Все 59 воинов клана Кагуя уничтожены. Аннигиляция завершена. Миссия выполнена. Мы, 8 мечников тумана, стояли в лесу, тяжело дыша. Наша одежда была пропитана кровью и потом, тела ныли от боли. Но лица были спокойны, удовлетворены. Работа сделана. Мой хиромекарий в руке казался невероятно легким. Я чувствовал удовлетворение. Холодное, глубокое. От каждого убитого, от общего масштаба, от идеально выполненной работы. Голос внутри был тих, удовлетворен. Но я знал, что голод вернется. Он всегда возвращается. Мы собрали оставшихся женщин, детей и стариков Кагуя, которых нашли в поселении во время преследования. Их было немного. Жалости ее не было. Это просто приказ. Ресурсы. Начался обратный путь. Долгий, тяжелый. С кровью на одежде и усталостью в глазах. Первая миссия в составе 7-8 мечников тумана. Аннигиляция. Успех. 59 воинов клана Кагуя уничтожены. Цена бесстрашия была заплачена. Кровью. Моей и их. Мой путь продолжается. Глава 23. Дома. Мы вернулись в Киригакури на рассвете. 8 теней, усталых, покрытых засохшей кровью, своей и чужой, и грязью, с легкими, но ощутимыми ранами, скользили по сонным улицам. Пленные женщины и дети Кагуя, их лица выражали застывший ужас, шли в сопровождении части отряда, остальные несли донесения Мизукаге. Мы были зрелищем. Нашим внешним видом мы рассказывали историю миссии лучше любых слов. Мизукаге принял нас в своем кабинете немедленно. Не было долгих церемоний. Просто сухой, деловой отчет, который озвучил Рюга Кабура-сенсей. Мизукаге сама, его голос был хриплым от усталости. Миссия по аннигиляции клана Кагуя выполнена. Все 59 воинов уничтожены. Он сделал паузу, и в его глазах на мгновение мелькнула тень увиденного. Остальные члены клана, женщины, дети, старики, захвачены живыми, конвоируются в деревню. Мизукаге слушал молча, его лицо оставалось в тени капюшона. В кабинете стояла атмосфера мрачного удовлетворения. Жестокий приказ был выполнен. Эффективно. Хорошо, наконец сказал Мизукаге. Его голос был лишен эмоций, но в нем чувствовалось одобрение. Вы справились. Именно этого я от вас ожидал. Он обвел нас взглядом, оценивая наше состояние, усталость, раны, следы крови. Миссия была высокого ранга. За полное и успешное выполнение приказа об аннигиляции, эта миссия официально классифицируется как ранг С. В воздухе повисло легкое удивление даже среди мечников. С-ранг – высшая категория. Это означало не только признание сложности и опасности задачи, но и оплата за миссию будет доступна в кассе резиденции, продолжил Мизукаге, словно прочитав наши мысли. Каждый участник получит свою долю. Отправляйтесь. Отдыхайте, ждите дальнейших приказов. Мы поклонились и вышли из кабинета. Воздух снаружи показался чище, но груз миссии оставался. Мы разошлись, кто-то сразу к себе, кто-то направился в лазарет. Я последовал за Рюга и Джуза к кассе. Оплата за С-ранг миссию это была огромная сумма. Наличными. Гора денег. Когда мне вручили мою долю, я почувствовал вес не только купюр, но и увиденной крови отнятых жизней. Это была материальная цена аннигиляции. Я собрал деньги в специальный свиток для хранения, чувствуя холодное, прагматичное удовлетворение. Деньги – это ресурс, а этот ресурс стоил 59 жизней. Затем я направился домой. Улицы Киригакури, еще недавно полные хаоса из-за объявления войны, теперь были более спокойными, но напряжение чувствовалось в воздухе. Люди смотрели на меня, на ребенка с протектором мечника, грязного, в порванной одежде, с видимыми следами недавней битвы. Страх и благоговение, вот что читалось в их глазах. Я открыл дверь нашего дома. Запах домашней еды, тепла, резкий контраст после запаха крови и смерти. Мама и отец встретили меня в прихожей. Увидев меня, целого, насколько это возможно, но в таком состоянии, их лица снова исказились. Облегчение, жив, боролась с ужасом, что он там делал. Акио, мама бросилась ко мне, но остановилась, увидев кровь и грязь. Ты вернулся. Я вернулся, мама, ответил я, мой голос был немного хриплым. Отец подошел ближе, его взгляд был сосредоточен на моих ранах, на Хиромикарее на поясе. Он видел, что это не просто тренировочные следы. «Смисси?» – спросил он, его голос был глухим. «Да, Смисси», – кивнул я. «Все прошло успешно. Они не стали задавать больше вопросов сразу. Видимо, мой вид говорил сам за себя. Или они боялись услышать ответы. «Иди приведи себя в порядок», – сказала мама, ее голос дрожал. «Ужин готов». Я поднялся в свою комнату, снял окровавленную одежду, стер засохшую кровь с лица и рук. Раны болели, но они были легкими, как и говорил Рюга. Омыл тело холодной водой, смывая грязь битвы. Внутренне я чувствовал себя чистым. Работа выполнена. Я надел чистую, домашнюю одежду, мягкую, непривычную после плотной формы шиноби. Спустился вниз. Семья собралась за столом. Ужин. Попытка вернуться к нормальной жизни. Атмосфера была натянутой. Родители смотрели на меня с нескрываемой тревогой. «Ешь, Акио», — сказала мама, стараясь улыбнуться. Мы ели молча. Шум приборов казался оглушительным в этой тишине, наполненной невысказанными вопросами и страхами. Наконец, я достал свиток с деньгами. Положил его на стол, развернул. Родители замерли. Их глаза расширились, увидев стопки купюр. Огромная сумма. Больше, чем отец зарабатывал за несколько месяцев. «Акио, что это?» – прошептала мама. «Деньги за миссию», – ответил я ровно. «Задание С-ранга. Моя доля». Отец, Кагетера, побледнел. Как Чоунин, он знал, что такое С-ранг, знал, какие деньги за это платит, и знал, что нужно сделать, чтобы получить С-ранг. Уничтожение. Масштабное. Опасное. С-ранг, выдохнул он. В его голосе был шок, профессиональный шок и родительский ужас. Но тебе же всего. Да, С-ранг, подтвердил я. Миссия по аннигиляции. У нас в стране. Я решил рассказать кратко, по сути. Клан Кагуя. Они нападали на деревни. Мизукаге приказал уничтожить их воинов. 59 человек. Я посмотрел на деньги. Вот оплата за это. Я говорил спокойно, почти клинически. Для меня это была работа. Выполнена. Оплачена. Но для них, лица родителей были пепельными. 59 человек. Уничтожить. Миссия С-ранга. Внутренняя миссия. Их сын. Ребенок. Тишина снова повисла в воздухе, теперь наполненная невыносимой тяжестью. Деньги на столе казались окровавленными, символом этой ужасной сделки, жизни за деньги, безопасность в деревне ценой души их сына. Мама первой нарушила тишину. Ее голос был тихим, неловким, полным боли и мольбы. «Акио», — начала она, глядя на меня со страхом и любовью, — «твоя миссия». Это было очень тяжело, наверное, я кивнул. Это была работа. Работа, повторил отец, его взгляд был прикован к деньгам. Но 59, Акио сын, он поднял на меня взгляд, и в его глазах была такая боль, что мне стало неловко, не больно, неловко от их боли. Может быть, это не твой путь, может быть, ты сможешь передумать. Его слова были осторожными, полными надежды и страха одновременно. Отряд мечников это слишком жестоко, слишком кроваво. Мама кивнула, подхватив, ее глаза были полны слез. Да, Акио. Ты же еще ребенок, тебе не обязательно быть таким. Ты можешь уйти. Мы можем жить скромно. Нам не нужны эти деньги. Она указала на стол, словно деньги были проклятием. Просто будь в безопасности. И не делай таких вещей больше. Их слова, их боль они не понимали. Не понимали моей природы, моего пути, моего голода. Они видели ужас. Я видел цель и эффективность. Они видели потерянного ребенка, я видел становящегося хищника, я посмотрел на них, мое лицо, вероятно, было спокойным, безжалостным, я не знал, я чувствовал их боль, но она не меняла моей решимости. «Мама, отец», — сказал я, мой голос был ровным и твердым, без колебаний, я не могу передумать, я посмотрел на деньги, это не просто деньги, это результат, признание. Мой путь, я посмотрел на них, я, мечник тумана, это моя сила, это мой выбор, я не могу уйти.